Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», в котором я, Степа Калитейский, и Тата Зарубина. Привет-привет! Проверяем сказки на прочность. Сказки мы берем изо всех источников этого мира. И сегодняшний вопрос нам представляет Тата! У-ху. Да, сегодня у нас блатной вопрос, потому что это вопрос от моей 9-летней дочки Аси. Мы с ней сейчас тухнем немножко в Израиле, потому что мы уже почти 10 дней сидим в карантине здесь. Но зато Ася, мне кажется, перечитала половину книжек, которые она уже читала, переслушала все подкасты мира, и вот пришла ко мне с вопросом. Вопрос звучит так. Может ли быть в разных мирах разное время, как в «Хрониках Нарнии»? Хроники Нарнии! Ура! Ну, в общем, какой сам сюжет «Хроников Нарнии»? Объясню в двух словах. Вот во время мировой войны 4 детей, 2 брата, 2 сестры были отправлены в дом к своему дяде, в котором, когда они от скуки играли в прятки, они нашли портал. Это был платяной шкаф, и это был портал в мир под названием Нарния. В стране Нарнии ходят фавны, говорящие животные, ведьмы, вечная зима. В общем, магия, magic, там в этой стране происходит. Да, древняя магия. Вот, но сколько бы времени дети не проводили в этой волшебной стране, они возвращались домой, и 5 минут не проходило у них там. И вопрос у нас как раз про эту Нарнию. И вот может ли такое быть, что в разных мирах разное время? Да. Я вообще хотела, отвечая на этот вопрос, рассказать про разные фокусы со временем, потому что это все страшно интересно. Ведь разное время может быть не только в разных мирах, но и даже на одной земле. Смотря, правда, как смотреть на это время, но, в общем-то, разное время бывает и даже в одной стране. Ты вот собираешься скоро куда-то лететь, я знаю? В Америку. Да, и, конечно же, ты знаешь, что когда в Москве день, у твоего дедушки в Америке какое время? Ночь, полночь. Ну, ночь или, может быть, иногда утро, в зависимости от того, сколько времени в Москве. Да, там разница 7 часов. То же самое и в России. То есть, если с Нью-Йорком у нас сейчас летом разница на 7 часов меньше, чем в Москве, то во Владивостоке на 7 часов больше. Еще бывают всякие разные интересные фокусы. Например, если ты летишь на самолете откуда-нибудь с востока в Москву, из Перми, например, и вылетел ты из Перми в 6 часов вечера, пролетел на самолете 2 часа, а вышел из него в Москве, и оказалось, что время куда-то испарилось. В Москве тоже 6 часов вечера. Вполне себе по-нарнийски, мне кажется. Вроде как было 2 часа, и нет их. Как же все это устроено? Давай разберемся. Давай! Смотри, почему вообще происходит смена времени суток? Потому что Земля крутится вокруг своей оси, и из-за этого разные ее части по-разному освещаются Солнцем. Они получают разное количество света. Утром Солнце встает на востоке, дальше двигается по небосклону с востока на запад и садится на западе. Поэтому чем ты находишься западнее на Земле, тем позже до тебя доходит солнечный свет. А чем восточнее, тем раньше. Если, например, в Москве солнце встает сейчас примерно в 4 часа утра, то если мы возьмем какой-нибудь город, который находится строго на восток от Москвы, например, Казань, она находится в 700 километрах восточнее, там солнце встает примерно на 45 минут раньше. Еще восточнее находится город Благовещенск, и там солнце встает раньше на 5,5 часов, чем в Москве. Калининград находится примерно в 1000 с небольшим километрах от Москвы на запад, и поэтому солнце приходит в Калининград примерно на час с небольшим позже, чем в Москву. И раньше, примерно где-то до 19 века люди жили все по солнечному времени. Они определяли время по солнцу. Когда солнце находилось у них над головой в зените, тогда и был полдень. Понятное дело, что тогда все вполне себе пользовались уже часами, но просто на этих часах у каждого было свое время. В Лондоне, в Париже, в Риме, в любом городе полдень наступал тогда, когда солнце там находилось в зените. И никого это не беспокоило. И так все нормально жили. Пока люди не стали активно пользоваться железными дорогами. Как ты думаешь, почему железные дороги повлияли на время? Они стали ездить в разные страны и невероятно путаться со временем. Да, именно так. Потому что железные дороги помогли людям быстро перемещаться в пространстве. И действительно это привело к ужасной путанице. Во-первых, люди стали замечать, что если они садятся в поезд, например, в 10 утра, едут на нем 9 часов, и, по идее, должны были бы приехать в пункт назначения в 19:00. А получается как-то странно, потому что получается, что приехали они, например, в 19:37. И особенно такие странности были заметны в США, потому что расстояния там большие, железные дороги в какой-то момент стали очень активно развиваться. Каждый город, в котором, например, был вокзал, у каждого города было свое собственное время. В Америке тогда было больше 300 разных местных времен. То есть, может быть, если это соседние города, то, может быть, разница между ними была совсем маленькая, например, 2-3-4 минуты. Но все равно у каждого свое. Из-за этого было очень трудно составлять расписание поездов. Это сбивало с толку и пассажиров, и машинистов, которым приходилось делать очень сложные расчеты, чтобы понять, во сколько же им нужно именно с этой станции отправиться. В общем, действительно, ты абсолютно прав, была дикая путаница. И в какой-то момент все поняли, что нужно как-то это все упорядочить. Сначала решили, что они сократят количество разных местных времен в США до 100. Но довольно скоро поняли, что этого недостаточно. И так в 1883 году в Америке решили оставить всего 4 часовых зоны для всей страны. Знаешь, было 300 с чем-то, а осталось 4. И оказалось, что это страшно удобно. Поэтому через год в Вашингтоне была создана большая международная конференция, которая решила, что надо такую систему распространить на весь мир. Там решили, что надо разделить Землю на временные зоны, как бы согласуясь с тем, как движется Солнце по небу или как Земля крутится вокруг своей оси. Земля делает полный оборот за, знаешь, за сколько? 24 часа. Да, Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа. И все согласились, что если в сутках 24 часа, то нужно разделить Землю на 24 такие зоны и внутри каждой зоны сделать единое время. Получается, что Земля стала, можно так вообразить, похожа на апельсин, который состоит из 24 долек. У полюсов эти дольки все сходятся, или на самом деле часовые зоны, сходятся в одну точку. И внутри этих долек, соответственно, время одно и то же. Это нам помогает достаточно точно понимать, какое сейчас время в каком месте на Земле. Выбрали место, от которого будет вестись отсчет. Ведь нужно же понять, что брать за точку отсчета. Таким местом стала обсерватория недалеко от Лондона. Типа лаборатория, которая изучает звезды? Да, таким местом стала Гринвичская обсерватория. Там находится вот эта вот нулевая часовая зона. И если на линии, которая проходит через Гринвич, полдень, в первом от него поясе к востоку, в соседней дольке, в ней находится Берлин, там в это время 13 часов, час дня, а в дольке, которая немножко западнее, там на час меньше, 11 часов утра. В Нью-Йорке, который находится в пятой от Гринвича дольке или часовом поясе, если правильно говорить, к западу, в это время 7 утра, а в Москве уже вторая половина дня, там 15 часов, потому что Москва от Гринвича на востоке. То есть бывает, что в одном часовом поясе, например, уже наступил Новый год, а в соседнем еще 11 вечера, и у них все еще впереди. Еще одна очень интересная линия находится на противоположной стороне Земли от Гринвича. Это международная линия смены суток. Если мы берем гринвичский часовой пояс за ноль, то мы движемся оттуда в две стороны. на восток и на запад. И у тебя будет 12 этих долек на восток и 12 на запад. Когда в Гринвиче полдень, то в самой восточной, в самой западной дольках от него будет 12 часов ночи. Но это будут 12 часов ночи разных суток. Поэтому, чтобы, когда ты переходишь между этими двумя соседними дольками, ты оказываешься, соответственно, в разных днях. То есть, еще раз, если ты двигаешься с востока на запад, тебе нужно в календаре прибавить дату. А если ты двигаешься в обратном направлении, то дату нужно, наоборот, уменьшить. Есть такая книжка, которая называется «Вокруг света за 80 дней». Ну, ее написал Жюль Верн. И вот там как раз главная фишка, я не буду рассказывать, в чем она заключается, но главная фишка этой книжки именно в том, что там очень важно, в какую сторону герой пересек эту самую линию смены дат. Ну вот, и, по-моему, это совершенно волшебная линия, потому что там, например, можно, если ты где-то находишься недалеко, то ты, например, можешь отпраздновать свой день рождения сначала на Чукотке, а потом, ближе к вечеру, вместо того, чтобы ложиться спать, быстренько перебраться на Аляску и там продолжать праздновать еще почти целые сутки, чуть-чуть меньше. В этом месте, рядом с линией смены дат, в Беринговом проливе, есть два острова. Они называются острова Диомиды или острова Гвоздева. Они очень близко находятся друг от друга, кажется, расстояние между ними меньше 4 километров. Но один из этих островов принадлежит России, и там пользуются чукотским временем. Другой остров принадлежит Америке, и время там такое же, как на Аляске. Получается, что острова эти разделены линией смены дат, хотя и находятся супер близко друг от друга. И иногда один из этих островов называют островом завтра, а второй островом вчера. Так, вот я не понимаю. Ты, конечно, понятно объяснил, но это все равно какая-то довольно сложная система. Почему нельзя было сделать одно время для всех долек? Ну, ты имеешь в виду одно время на всей Земле? Ну да. Ну, слушай, это было бы очень неудобно. Потому что вообще-то люди привыкли, что днем у них светло, и они днем делают свои дела, и работают, или, не знаю, гуляют, и как-то живут. А ночью, наоборот, темно, и нужно спать. Но что же будет, если мы сделаем везде одно и то же время? Будет просто жесть. Ты уже сам понял. Будет полная жесть, потому что у половины Земли их день будет проходить в темноте. Именно в темноте им придется гулять и работать, а спать, наоборот, им придется в светлое время суток. Вот мы уже с тобой говорили про Благовещенск и Калининград, например, да? Вот если взять Благовещенск, в котором солнце встает на 5,5 часов раньше, чем в Москве, сейчас это примерно половина 11 вечера. Вот представь себе, если бы солнце в Благовещенске вставало бы в 10:30 вечера, как бы себя чувствовали жители Благовещенска, если бы они жили по московскому времени? Их ученикам Благовещенска, если бы у них только-только солнце встало, очень повезло бы, потому что, ну, как бы, ученики могут спокойно всегда, в любое время отделываться от уроков. Допустим, сейчас 7 утра, пора выходить в школу. Ученики: «Ма, сейчас темно, как ночь». Да, ну а дальше представь себе, что все живут по гринвичскому времени, которое было принято за точку отсчета, вот взяли и на всей Земле установили гринвичское время. Тогда в Москве в мае солнце бы вставало в 2 ночи, а в Благовещенске примерно в 9:30 вечера. То есть людям пора спать, а у них как раз встает солнышко. Ничего тогда. В общем, чтобы не было такой несправедливости, все-таки удобнее пользоваться временем, близким к естественному солнечному времени. И просто переводить часы, когда отправляешься путешествовать в другой часовой пояс и привыкать к новому времени. Но так, кстати говоря, устроено не везде. Потому что, например, в Китае всего один часовой пояс. Хотя это огромная страна, которая растянулась по территории на 5 часовых поясов. Там должно было быть 5 часовых поясов. Но все ее жители живут по единому пекинскому времени. В том числе жители, которые живут на самом западном краю страны, и им супер неудобно, и они, как правило, не очень хотят пользоваться этим пекинским временем, придумывают себе какие-то неофициальные способы определять время. Да, еще интересная история с полюсами в этом смысле, потому что к полюсу сходятся все эти часовые пояса, как дольки, в единую точку. И Солнце там в течение суток не меняет своего положения. Хотя, понятное дело, что течение времени ощущается так же, как и в любом другом месте. То есть ты через 16-17 часов после просыпания снова хочешь спать, а через некоторое время после завтрака хочешь обедать. То есть время течет, но в окружающей действительности ничего не меняется. И не очень понятно, к какому же часовому поясу отнести это место на Земле. В общем, там на самом деле на полюсах устроено все довольно бардачно. Потому что, понятное дело, что на полюсах просто так люди не живут. Там живут те, кто приехал туда работать на полярные станции. Некоторые полярные станции живут по времени своей страны. Да? Например, если это российская полярная станция, то они, наверное, могли бы жить по московскому времени. А если это английская, то они живут как раз по Гринвичу. Вот. Иногда некоторые станции устанавливают у себя время, ближайшее к этому месту большой Земли. Например, если речь идет о Южном полюсе, то это, скорее всего, Новая Зеландия. Но и, конечно, третий вариант — это многие живут там по гринвичскому времени, но, в общем, нет никакого единого решения для всего этого. Тат, вот говорят, что время в космосе иначе устроено, не так, как на Земле. Да, космос в этом смысле действительно практически Нарния, другой мир. И это часто обыгрывается во всяких разных фантастических фильмах. Например, где один герой летит в космос, ну, ему кажется, что проходит совсем немного времени, а когда он возвращается, он обнаруживает, что на Земле прошло 50 лет, и все там страшно состарились, а он остался таким же практически, как был. Но вообще-то люди долгое время считали время чем-то суперпостоянным, что оно всегда течет с какой-то определенной скоростью, ничего ты с этим не сделаешь. Но в начале 20 века эту стройную картину мира испортил великий физик Альберт Эйнштейн. Оказалось, что скорость, с которой течет время, может меняться. И она зависит от разных вещей, в том числе от силы притяжения, например, с которой нас притягивает Земля, или от скорости, с которой мы двигаемся. Эйнштейн показал, что если ты очень быстро двигаешься, причем чем ближе твоя скорость к скорости света, тем эффект будет заметнее, тем медленнее для тебя будут идти часы по сравнению с земными часами. Теперь вопрос про космонавтов и про время в космосе. Правда ли, что если мы окажемся в космосе, мы будем стареть медленнее, да? Как про это часто нам рассказывают о всяких фильмах и комиксах и всем остальном. Ответ зависит от того, что же в космосе мы будем делать. Если мы будем просто болтаться над Землей, то стареть мы будем быстрее, потому что сила притяжения действует достаточно слабо, и, соответственно, время бежит быстрее. Но космонавты, которые живут на Международной космической станции, они несутся вокруг Земли с огромной скоростью, со скоростью 8 км в секунду. И из-за этого они будут стареть медленнее, потому что эта скорость оказывает на них больший эффект, чем уменьшение силы притяжения. Но в любом случае это совершенно микроскопическая разница. Если человек полгода проведет на Международной космической станции, то это даст ему, может быть, 0,005 секунд дополнительной жизни. Так что, наверное, это не даст тебе возможность остаться вечно молодым. Да, а хотелось бы. Ну что ж, на этом, наверное, пора прощаться. Да, всем вам привет, во сколько бы вы нас не слушали. Я знаю, что у нас есть слушатели не только в России, и я очень рад этому. Мы благодарим Асю, которая придумала этот вопрос, редактора Асю Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и нашего композитора Михаила Сорбенова, а также Тату. А также Степу. Вот. Все, всем пока, всем спасибо. До скорых встреч. встречу.